Глава седьмая. Мне отвели тесную камеру с жесткой койкой, но я не стал скандалить. После напряженного дня нужен был только сон. Должно быть, я захрапел, не успев коснуться головой грязной подушки. Спал я, как убитый, а разбудил меня луч света, проникший сквозь крошечное зарешоченное окно. «Знаешь, ведь могло быть хуже», — попытался я себя приободрить. И тут же мрачно возразил, куда уж хуже. Мой живот заурчал, требуя еды и питья, и мне стало совсем грустно. «Плакса», — обругал я себя, — «вспомни, что ты уже перенес. Не горюй. Пока у тебя отобрали только кинжал, зато остались деньги, ксива и отмычка», — добавил я мысленно. Присутствие этого маленького инструмента согревало душу, появилась надежда на побег. — Есть хочу! — завопил молодой человек в соседней камере и принялся трясти решетчатую дверь. — Дайте пожрать! Мы ведь не преступники! — подхватил другой. — Мне мамочка всегда подавала завтрак в постель! Последняя фраза не вызвала у меня сочувствия, но идея насчет завтрака пришла по сердцу. Я тоже заорал, что было сил. — Ладно, ладно, заткнитесь! — раздался грубый голос. — Жратву уже несут, хотя, будь моя воля, я бы вам показал, как уклоняться от призыва. — Черт бы тебя побрал, сержант! Что-то я не замечал в армии твоей толстой задницы! Я отыскал взглядом того, кто это произнес. Парень держался чуть смелее, чем остальные нытики. Ждать пришлось недолго, хотя вряд ли стоило это делать. Обычный суп с лапшой и сладкой красной фасолью — не самое подходящее блюдо для завтрака, на мой взгляд. Любопытно, — подумал я, — что же нам предложат на ужин? Времени для раздумий на подобные темы было бездна. После кормежки никто в нашем зверинце больше не появлялся. Глядя в потрескавшийся потолок, я помаленьку пришел к выводу, что моя злая фортуна на самом деле не так уж зла, ведь я, живой и здоровый, попал-таки на Невенкебла. Впереди многообещающая карьера. Осмотрюсь хорошенько, узнаю, кто чем тут дышит. Глядишь, найду дорожку к генералу Зеннору, или как его там, ведь он в армии, и я скоро там окажусь. Выходит, это удача, что меня загребли. К тому же у меня есть отмычка. Когда придет время, возьму и исчезну. Да и не так уж плохо в армии в конце концов, ведь я был солдатом на Спаевенте, не впервой. Да чего же здорово мы умеем пудрить себе мозги. В середине дня, когда мои товарищи по несчастью снова проголодались и подняли голдеж, залязгали и отворились двери, вопли утихли. Нас, дюжину унылых парней, примерно одного возраста, сковали сначала попарно, рука к руке, а потом длинной цепью вместе. Впереди ждала неизвестность. Оступаясь, натыкаясь друг на друга и переругиваясь, мы вышли на тюремный двор и забрались в оборудованный решетками кузов грузовика. Машина сразу выкатила на людную городскую улицу. Я заметил, что одежда прохожих не такая, как на материке. Автомобили необычной формы, но с первого взгляда стало ясно, что технический прогресс шагнул здесь довольно далеко. Так и есть. Островитяне сознательно отрезали себя от мира, разумно, хоть и эгоистично. Закоренелым преступникам вроде нас даже скамеек в кузове не полагалось. Мы стояли, вцепившись в прутья решеток, и на поворотах валились друг на дружку. Худощавый, темноволосый парень, прикованный к моему запястью, тяжко вздохнул и спросил, — давно ты в бегах? — Всю жизнь. — Ха, смешно. А я полгода. 6 коротеньких месячишек. Ну, теперь конец. — Так-таки конец. Мы же не помирать, а служить идем. Какая разница? У меня брата в прошлом году забрали, так он ухитрился переправить нам письмо. Потому-то я и спрятался, он такое пишет. Зрачки моего собеседника расширились, он содрогнулся. Тут машина остановилась, и нам велели вылезать. Картина, открывшаяся моим глазам, пришлась бы по вкусу любому садисту. Площадь перед высоким зданием была забита самыми разнообразными транспортными средствами. Из них сотнями, а может и тысячами, выбирались юные рекруты с одинаковой обреченностью на лицах. В наручниках только наша маленькая группа. Всех остальных привели сюда желтые мобилизационные предписания. Некоторые из парней отпускали шуточки насчет нас, закованных, но наша дружная ругань заставила их прикусить языки. Ведь мы, что ни говори, пытались, пусть неудачно, избежать принудительного призыва. Впрочем, армейскому начальству определенно было наплевать, каким путем добыта очередная порция пушечного мяса. Как только мы вошли в здание, нас освободили от оков и затолкали в толпу. Нас поглотила безликая военная машина. Мы встали в конец длинной очереди к одному из столов, за которыми сидели седовласые толстушки, годившиеся нам в бабушки. Толстушки все как одна носили очки, поверх которых глядели на нас, стуча на пишущих машинках. Наконец подошла моя очередь, и меня одарили улыбкой. «Документы, молодой человек!» Я протянул ксиву. Женщина сверила дату и имя с множеством анкет. Я заметил провод, идущий от машинки к центральному компьютеру. К счастью, компьютер не нашел противоречий. «Возьмите», — улыбнулась старушка, протягивая мне пухлую папку с бланками. «Поднимитесь на 14-й этаж. Успешной вам службы!» Поблагодарив ее, я направился к выходу и наткнулся на плотную стенку из неулыбчивых военных полицейских. «Мне на 14-й этаж», — деловито сообщил я ближайшему из них. Поигрывая дубинкой, он указал глазами на лифт. Кабина лифта была огромна, но и нас набилось в нее человек 40. В жуткой тесноте мы поднялись на 14-й этаж. Как только раздвинулись створки кабины, мы увидели здоровяка в военной форме с невероятным количеством шевронов, бляшек и медалей. «Выходи!» — оглушительно загремел он. «Выходи! Черты разинули остолопы! Направо стойка! Каждый хватает прозрачный пакет и коробку, потом в дальний конец комнаты, там раздеться, снять всю одежду, ясно, личные вещи, в полиэтиленовый мешок, одежду в коробку, на коробке написать домашний адрес, уволитесь в запас, получите обратно свои шмотки, если доживете, шевелитесь». Мы зашевелились, правда, вяло, без энтузиазма. Должно быть, на островах запрещалось раздеваться догола в общественных местах. Парни прикрывались ладошками, вжались к стенкам. Я оказался один в центре комнаты, и на меня с кривой ухмылкой пялился монстр в шевронах. К стойке, где принимали одежду, я подошел первым. Скучающий солдат взял у меня коробку, быстро проштамповал ее, грохнул на стойку и показал на толстые авторучки, свисавшие с потолка на эластичных шнурах. «Имя, адрес, индекс, фамилии близких родственников». Выпустив в меня обойму слов, он отвернулся и взял другую коробку. Я нацарапал на картоне адрес полицейского участка, где меня держали под замком. Как только я выпустил из пальцев авторучку, в поверхности стойки образовалось отверстие, и туда бесшумно провалилась посылка. Неплохо придумано. С полиэтиленовым мешком в левой руке и папкой в правой я затесался в кучку дрожащих бледных призывников. Повесив носы, они ждали дальнейших распоряжений сержанта. Голые они казались все на одно лицо. — А теперь на 18-й этаж! — громыхнул сержант. Мы снова набились в лифт, поднялись несколькими этажами выше и оказались в медицинском аду. Врачи и санитары в белых халатах, с марлевыми повязками на лицах, суета, визгливая ругань. У меня просто закружилась голова. Врач, наверное, терапевт, судя по стетоскопу на шее, вырвал из моей руки и швырнул санитару папку, а затем схватил меня за горло. Прежде чем я успел ответить ему тем же, он крикнул: «Щитовидка в порядке!» Санитар сделал запись в журнале. Врач тем временем вонзил пальцы в мой живот. «Грыжа не наблюдается! Покашляй!» Последнее слово было адресовано мне. Я повиновался. — Все, следующий! — рявкнул терапевт. С бумажным стаканчиком в руке я встал в дрожащую, стучащую зубами очередь. Двигалась она безумно медленно. Я пританцовывал на холодном полу, рискуя выплеснуть мочу, приготовленную на анализ. Наконец санитар разлил ее по пробиркам, капнул в каждую из них несколько капель реактивов и буркнул: «Годится! Следующий!» Я поспешил в другую очередь. Пожалуй, было бы дурным вкусом рассказывать, как нас осматривали на предмет геморроя, описывать шеренги согбенных, судорожно вцепившихся в колени призывников и демоническую фигуру врача с фонариком в руке. А потом... Потом... Что это? Неужели уколы? О-о-о! Парень, стоявший передо мной, должен быть культурист. Широкие плечи, мощные ноги, бронзовые бицепсы — просто образец мужской силы. Обратив ко мне перекошенное лицо, он жалобно пролепетал: — Я боюсь уколов! — А кто не боится? — попытался я его подбодрить. — Что говорить? Не такое уж это удовольствие. Как только очередная жертва подходила к санитару, тот как автомат всаживал ей иглу в предплечье. Стоило бедняге только отшатнуться. Его бил по спине грубый детина в форме. Через несколько шагов его ждали еще два наполненных шприца. После этого оставалось только опуститься на скамеечку, мыча от боли. Вот уже над плечом культуриста занесена безжалостная игла. Глаза атлета закатились, и он с шумом упал на пол. И все же это не выход. Санитары все-таки сделали уколы, а сержант схватил бесчувственное тело за ноги и оттащил в сторону. Приблизившись к санитару, я стиснул зубы и собрал волю в кулак. Медкомиссия завершилась еще одним унижением. Сжимая в руках мешки с пожитками и отощавшие папки, мы, голые, несчастные, измученные, встали в последнюю очередь. Вдоль стены одного из залов выстроились пронумерованные столы, точь-в-точь билетные кассы аэропорта. За каждым столом восседал джентльмен в темном костюме. Когда подошел мой черед, сержант оглянулся на меня и показал пальцем, двигая к 13-му столу. Чиновник за 13-м столом, как все штатские в этом зале, носил очки с толстыми стеклами. Моя папка снова оказалась в чужих руках, и из нее был изъят еще один бланк, и я обнаружил, что сквозь очки на меня смотрят налитые кровью глазки. — Жак, ты любишь девочек? Чего, — Чего-чего, такого вопроса я не ожидал. Почему-то мне представилась Бипс, которая смотрит на меня и давится от смеха. — А то как же? — А мальчиков любишь? Среди моих лучших друзей есть мальчики, — я начал догадываться, к чему клонит этот простак. — Правда? Он что-то вписал в бланк. — Расскажи о своем первом гомосексуальном опыте. От такой просьбы у меня аж челюсть отвисла. Ушам своим не верю. Вы проводите психиатрическую экспертизу по анкете? — Ты меня ищешь поучай, щенок, — прорычал чиновник. — Ишь, волю взял разговаривать. Я спрашиваю, ты отвечаешь, усек? — Ничего себе. Да вас надо лишить диплома врача, если у вас, конечно, есть. Наверное, вовсе не врач, а специально переодетый рядовой. — Сержант! — визгливо крикнул чиновник, побагровев. Из моей спиной раздался топот ног. — Призывник отказывается отвечать на вопросы. Мои ляжки обожгла острая боль. Я завопил, отскочив в сторону. Сержант, облизнув тонкие губы, снова замахнулся стаком. — Это повторится, если не будешь отвечать, как положено, — пообещал штатский. — Да, сэр. Я всем видом продемонстрировал повиновение. Впервые опыт подобного рода я приобрел в 12 лет, когда вместе с 14 моими товарищами по шайке меня понесло. Чиновник торопливо записывал мою болтовню, а разочарованный сержант отошел. Когда анкета была заполнена, я получил не то разрешение, не то приказ идти в лифт. И снова 40 голых в кабине, снова закрываются двери. На этот раз мы явно ошиблись этажом. Перед нами оказались ряды столов с пишущими машинками за каждым столом, юные леди. Со стыдливым шелестом наши справки прикрыли причинные места. Мы так покраснели, что повысилась температура воздуха, но ничего другого не оставалось, как стоять, с ужасом ожидая, когда головы девушек оторвутся от машинок, а милые глаза уставятся на нас. Казалось, что дверь закрылась через 14,5 лет. Двери опять открылись, но никаких девушек на этот раз не было, а была уже привычная фигура очередного скотоподобного сержанта. Интересно, что за генная мутация породила в этом народе столько толстошеих, крутобровых, толстопузых садомазохистов? «Выходи!» — заорал он. «А ну, живо! По 10 человек! Первые 10 через ту дверь! Вторая 10 через соседнюю! Да не 11! Считать не умеешь, осел!» За дверью, куда просочилась моя десятка, нам велели построиться в шеренгу. Мы встали лицом к стене, с которой свисал неприятный на вид красно-коричнево-зеленый флаг с изображением черного молота. Офицер с тонкими золотистыми полосками на погонах подошел к флагу и повернулся к вам. — Сегодня очень важное событие, — с пафосом произнес он. — Вы, молодые люди, наиболее достойные из вашего поколения, добровольно явились сюда, чтобы посвятить себя защите любимой Родины от злобных сил, стремящихся поработить ее. Наступил торжественный момент, о котором вы так мечтали. В этот зал вы вошли юными шалопаями, а выйти отсюда — солдатами. Сейчас вы дадите присягу на верность армии. Пусть каждый поднимет правую руку и повторяет за мной. Я, называет свои фамилии по собственной воле. Я, называет свои фамилии по собственной воле. Стоп, стоп, начнем сначала. И начнем правильно, иначе вас ждут неприятности. Я не хочу, — пискнул кто-то. — У тебя нет выбора, — мрачно заявил офицер. — Наша Родина — демократическая страна, а вы добровольцы и дадите клятву. Если не дадите, а у вас есть такое право, то вот через эту дверь попадете в федеральную тюрьму, где просидите 30 лет за уклонение от демократических обязанностей. Итак, повторяйте за мной. Стараясь не вникать, мы повторили все то, что он сказал. Служить преданно и во всем подчиняться вышестоящему. Смерть, если я изменю. Смерть, если я усну на посту. Смерть, если я дезертирую. И так далее, вплоть до... Клянусь именем отца, матери и бога или богов по моему выбору. Опустите руки. Поздравляю, вы теперь солдаты и подчиняетесь требованиям начальства. Первое требование начальства — добросовестно пожертвовать 1 литр крови для госпиталя, выполнять. Едва держась на ногах от отчаяния, голода и потеря огромного количества крови, мы ждали, когда нам, наконец, дадут отдохнуть. Но не тут-то было. — Строится! Каждый из вас сейчас получит форму разового пользования, но пользоваться ею запрещается до особого распоряжения. Вы наденете форму, поднявшись на крышу, откуда вас отправят в лагерь Слимарко, где начнется ваше обучение. Каждый получит личный знак с своим именем и служебным номером. На знаке есть желобок, чтобы можно легко сломать пополам. Ломать запрещается. Это военное преступление. — А почему нельзя ломать, если он для этого и предназначен? — пробормотал я. Сосед объяснил. — Личный знак ломают пополам после смерти солдата. Одну половинку отправляют в архив, а другую кладут в рот мертвецу. Наверное, вам не покажется странным, что я в тот миг почувствовал металлический привкус во рту.